День 31. Пергамент 1. Ох, как же хорошо. Никуда не бежать, не идти, не пробираться. Никого не догонять и, самое главное, ни от кого не убегать. И почему я раньше не ценил прелести и спокойной обывательской жизни? Возможности просто быть, не опасаясь неожиданного удара в спину, по голове или в... в любое место. Ежедневного режима не ценил. Регулярных завтраков, обедов, ужинов, отбоя в строго отведенное время, не говоря уже о послеобеденной дреме. Адреналина хотел? Дурак был. Вот весь вчерашний день сидел, писал, нервную систему успокаивал. Только на покушать делал перерыв. И сегодня тем же займусь. И завтра. Надеюсь на это, по крайней мере. Ну-с, на чем я там остановился? Домовой по дороге ухрюкался в Зюзю. Дождик кончился, но на ветках полусгнивших деревьев все еще было полно воды. Так что, не прими я мер, дошел бы я до места стоянки Homo erecticus по имени Нафани изрядно промокшим. Благо, температура могла одежду прямо на теле просушить. Не то не миновать бы мне температуры обычной, сдобренной соплями и кашлем. Кроме того, чтобы не заболеть, я иногда составлял домовому компанию. 2 раза из 3 пропускал, а то бы заснул еще по дороге. День вообще выдался на редкость нервный. Настойки пахли цветами и медом, алкоголя почти не ощущалось, но вставляли «будь здоров». Я спрашивал домового, от чего настойка. Тот тыкнул и сказал, что от преждевременной дефлорации и нежелательной беременности. После осведомился, уважаю ли я его. Я подтвердил этот факт. Домовой удовлетворенно кивнул. А мне настойка еще лучше пошла, знаете ли. А чего? Всякие ведь случаи бывают. «А-а-а! Барин, убери! Там она!» «Кто? Лягушка?» «Ха! Нет, всего лишь домовой. Он, это, теперь наш, этот». «Не, она! Я точно видел!» «Сам ты она. Я не она. Могу доказать». Домовой вылез из валенка по колено и стал стягивать портки. Пальцы не слушались, и он постоянно промахивался. Нафаня переводил взгляд округлившихся глаз с меня на домового и назад. «Барин, чего это он?» «Сейчас докажет, что... мужик, как я. У меня, знаешь, только... плюс 15 сантиметров». «Чего 15? «Сейчас». Я тоже стал стягивать штаны, в пьяном угаре стремясь похвастаться постоянным бафом. «Барин, ну ты это... того. Я холоп, конечно. И все. Пороть пари, твоя воля. Но это... не надо, а? Люди мы простые, деревенские. Ваши забавы городские не понимаем». До моего одурманенного настойкой разума не сразу дошло, что подозревает он меня в чем-то нехорошем. Да и делаю я чего-то не то. Странно. Чего это со мной? Я даже в школе ни с кем не мерился. Не иначе ведьмина настойка такой эффект дает. Я собрал волю в кулак и разбудил внутреннюю тьму. Тьма выплеснулась из подсознания и затопила разум раскаленной волной. Смыла 2 десятка непонятно откуда взявшихся дебафов. Я их даже рассмотреть не успел. Сначала не заметил, потом было не до того, а после их уже не было. Но полегчало практически мгновенно. Тьма заметалась, требуя добавки. «Уф! Чё? Домовой! Домовой дрить тебя через плечо! Отставить оголение! Нафаня, равняйсь! Смирно! Это значит, руки от морды убрал! Не надо глаза закрывать! Кому сказал руки по швам? Вниз, то есть! Там у тебя швы! А я сказал там! Слушай мою команду! Назначаешься ответственным за валенок! Не лягушка там, присмотрись! Бородатый 30-сантиметровый дядька, еще и бухой! Молчать! Вопросы! Кто говорить разрешал? Руки вверх, то есть вперед! Почему без шапки? Почему рубаха на выпуск? Почему штаны мокрые?» Я схватил валенок. Языки тьмы метнулись из моих глаз и жадно слезнули дебафы, висящие на домовом. Сунул валенок в руки на фане, тот автоматически его схватил и прикрыл район паха. «Эй, эй!» — заорал домовой. «Ты ян-то чего задумал? Я порядочный домовой! Нету во мне корней содомитских! Тьфу на тебя, ушлепок богопротивный! А ну, подними меня, как положено!» Офигевший Нафаня дернулся, выпрямился и вытянул руки перед собой. Валенок был крепко зажат в огромных заскорузлых от работы ладонях, на уровне конопатого ничего не понимающего лица. «Вот», — одобрил домовой. «Так и неси». Он спрятался в валенок. Раздалось очередное вполне ожидаемое бульканье. Это уже другая бутылка пошла. Ту настойку, что от дефлорации помогает, мы уговорили. Сначала домовой бубнил, потом трубно заорал. «Эй, не тряси! Как там тебя, детинушка? Нафаня? Стой ровно, Нафаня! Да не дергайся, пролью же! Ух, я уже тебя! Ну вот, пролил. Тебе доверили самое дорогое, меня! Не гунди мне тута! Вон ща как вылезу, как научу тебя родной дом любите! Ик!» Я вздохнул. Чувствовал. Домовой несчастного Нафаню задолбает. Тот стоял потный и напряженный, как струна. «Ладно», — сказал я холопу, сжалившись. «Пошли. По дороге все объясню». И зашагал на север, описывая, как встретил несчастного бездомного домового. Шел я вполне уверенно. Благо помнил, мох растет с северной стороны деревьев. Шагал я минут 10, а может и дольше. За мной строевым шагом, держа на вытянутых руках похрапывающий, иногда вяло матерящийся валенок, шагал Нафаня. Рассказывая о случившемся, я не особо смотрел по сторонам. А когда осмотрелся, растерялся. Судя по мху, север был везде. В том смысле, что он мох? Или уже не мох? Густой слой зеленовато-бурой пушистой плесени и какие-то висящие с деревьев ошметки покрывали все вокруг. Запах прелой листвы и гнилой древесины не то что забивал ноздри. Его, казалось, можно было резать ножом. А еще лучше топором рубить и продавать. Ну, мало ли кому пригодится. А вдруг кому пара кубометров такой вони срочно требуется? Я прервал речь о знакомстве с домовым и остановился. Нафаня тоже. Как же мы сюда попали? Лес хоть и гнилой, такой густой пеленой плесени покрыт не был. Или я путаю чего? Или эта плесень вот прямо сейчас из ниоткуда появляется? Уже темнело. В мрачном мертвом лесу это ощущалось даже не визуально, на уровне инстинктов. По спине пополз холодок. Зря, наверное, по заколдованному, да еще и мокрому от дождя лесу поперся, подумал я. Еще и на ночь глядя. Хотя я именно ночью чувствую себя могучим. Пока солнышко светит, дебафы мешаются, и в сон все время тянет. Звуки гниющего заживо леса настораживали. Часто булькало, скрипело, хлюпало. Жуть. Моя неказистая обувка по такой погоде совсем разбухла и отяжелела. Сапожищи на фане тоже не отличались отменным качеством и набрали изрядно воды. Показалось, будто одно из деревьев с трудом повернулось и попыталось ухватить рыжего. Но через секунду морок рассеялся. Ничего подобного. Бред. Не хватают деревья людей. Просто один из огромных лоскутов мха. Ну, или что это за мохнато-бородатая штука такая свалилась из дерева. Лоскут громко чвакнул, звук напомнил кваканье, и на фаню перекосило. «Спокойно», — сказал я. «Это просто гниль осыпается. Сейчас по своим же следам отсюда выйдем, а лягушек здесь нет, им тут жрать нечего». И действительно. Несмотря на сырость, не пищал ни единый комар. А возле озера они были, точно помню. Снова чавкнуло. И еще. И опять. С деревьев гроздьями посыпались лоскуты мха, бороды оцаревшей гадости, позеленевшая, изъеденная паразитами кора. «Чего это?» — высунулась из валенка заспанная, растрепанная головенка. «Мерзостью смердит!» «Ох ты ж, батюшки! Чего стоите, остолопы? Бегите скорее! Сейчас начнется!» Его слова будто послужили сигналом. Началось. Мох вокруг нас, под нами, над нами пошел волнами. Задрожала земля. Страшные звуки, похожие на скрежет и хруст ломаемых костей, ударили по ушам. «Бегите!» И мы побегли. Побегли? Ну уж точно не побежали. Так не бегут, так улепетывают. Нафаня с валенком в вытянутых руках снова тарил дорогу, а я несся в кильватере. Рыжий, пожалуй, даже побил свой же собственный рекорд по бегу с крушением препятствий, поставленный во время эпического отступления от квакнувшей у озера лягушки. Вокруг вспухали мшистые кочки, взрываясь миллионами осколков, щепок и ошметков. Из зеленой слизи показывались, терзая воздух и самих себя, зубастые, ощерившиеся чернотой пасти. Пасти хватали все, что подвернется, и тут же прятались. Мох расступался, зияя провалами бездонных пропастей, и смыкался вновь. Он поднимался гигантскими волнами, поглощая и перемалывая деревья, пни и даже скалы. Перемалывал в труху, в песок. Истошно верещал домовой, тяжело пыхтел на фане. А я бежал и надеялся только на одно. Нет, на две вещи. Первое, что мы выберемся из этого заплесневелого растительного ада. И второе, что бежим все-таки на север. Очень уж не хотелось лезть в это гиблое место еще раз. Стоны и скрипы остались позади. Чавканье и хлопки прекратились, и даже дышать стало легче. Первым заметил отсутствие опасности домовой. Полезное существо, однако. Хоть и алкаш, конечно. «Усё, усё, стой!» Нафаня остановился как вкопанный, а я по инерции влетел прямо в его твердокаменную спину. Хоть бы пошатнулся, сволочь. Куда там? А вот я будто с разбегу о ту самую пресловутую стену приложился. Нафаня, переводя дух, опустился в траву. Да, точно, самую настоящую траву, а не гнилой мох, слова. Хм, вот даже и не знаю уже кому. Амбал о чем-то глубоко задумался, шевеля губами. Я кастанул на себя лечение и потрогал пальцем почти мгновенно переставший кровоточить, разбитый в лепешку нос. Поморщился. Нос все еще болел. Так, где-то там у меня было обезболивание. Эх, жаль, линейка быстрого доступа такая коротенькая. «Что это было?» — спросил я домового. Тот поперхнулся очередным глотком из огромной для него бутылки. Сунул ее в руки автоматически принявшему тару на фане. Пристально посмотрел на меня и ткнул указательными пальцами в разные стороны. Левой рукой указал вправо, а правой влево. «Не догадался, чай? Он! Его ноэнто колдунство поганое!» «Чье? Тебе ли не знать? Уж я-то вижу, в тебе две силы. Сила белая и сила черная. И черная сила сильнее, тьмою зовется. А тьма, она завсегда с тленом рука об руку идет». «Ну вот», — подумал я. «И этот туда же. Тлен. Этот, как его? Разло...» «Не говори! Не говори ентого имени! Призовешь, будет худо. И даже тебе не посмотрит, что союзник». «Почему? Да что такого страшного? Ты, задрот Дозрелович, как бы сказать, не определился с путем еще. То ли тьме служить будешь, и свет ей на службу обратишь, то ли наоборот. Да мне-то все равно, я всех почитаю, все силы уваживаю. И в бою энтом не участвую, в сторонке я. Битва моя не за кого, а токмо за дом родимый». «Хм, валенок родимый, да. Вот врагам валенка задам по первое число. А вражда прочих? Добро, зло, свет, тьма, то не мое. А энтот — колдун». «Так он бог или колдун? Раз и Велеса, и Лесень одолел верно бог». Домовой покачал головой. «И Лесень, и Велес, и Триглав, и Ярило, и все прочие были когда-то людьми. Ну, может, и не совсем людьми, а вот как ты. Призванными. Или обращенными, как я. И каждый свой путь избрал. Кто-то ушел, кто-то остался. И теперь для нас всех они конечно боги. Сложная энто тема. Хвилософическая. А я домовой неграмотный, малообразованный. Только чаво от еги да гули нахватался, и то и знаю». «То есть все языческие боги игроки?» «Игроки, да. Играют они нашими судьбами. Не ставят и в грош», — вздохнул домовой. «Яга не очень любила про энто говорить. А гуля? Та только хихикала да скалилась. Но его с ней еще бредила. Я ведь много раз над нею с подушкой стоял, удушить собирался. Да так и не решился. Горе домовой. Хозяйка все же. Эх, кабы знать, что по ее милости в валенок переехать придется. Не колебался бы. Ни мига». «Так, ладно. А что ты там о раз... ну, этом самом?» Я повторил жест домового. Говорил. «Почему он опасен?» «Разум его истлел, вот почему. Безумен он. Может, стал таким на своем пути. А может, по нему пошел, потому что дураком был. Не ведаю. Насылает силу свою и рабов ему присягнувших на все и всех. А иногда просто сливает лишнюю силу, куда придется. Я уже видал такой раз. Яга тогда неделю болела. Да ты же и видал, лес опоганен. Кто долго там живет, тоже гнилью заражен становится. Дана ему власть над плотью, а через плоть и над духом. Та же гуля, как я от нее же в сонном бреду слыхал, не всегда такой была. Страшные проклятия над ней висели, так-то». Вдруг речь домового прервал громогласный вопль на фане. Пока мы отвлеклись, холоп глотнул из переданной ему на хранение бутылки. Теперь он с криками катался по земле, кашляя, плача и держась руками за живот. «Барин! Кончаюся я, барин! Ой, плохо! Ой, не могу! Барин! Ух, «Остолоп рыжий!» — скричал домовой. «Ух, это ж надо! Змеиной воды хлебнул, да без наговора! Ух, лежи ровно, окаянный! Скоро легче станет! Задрот Дозрелович, помогай! Шуйцу держи, а я десницу! Покалечится ведь бестолковый!» Действительно, Нафаня уже не орал, не жаловался. Он тихо и бессвязно выл, разрывая на себе одежду, явно намереваясь доцарапаться до желудка, вырвать его и хоть этим облегчить невыносимую боль. Домовой, выказав неимоверную для своих габаритов силу, интересно, сколько у него в нее очков вложено, прижал правую руку рыжего амбала к земле. Я навалился на левую. Нафаня подергался, но, видно, силы уже покидали могучее тело. Меня лишь пару раз подбросило, но уцепился я крепко, и Нафаня затих, не сумев меня сбросить. Ненадолго. Прошло с четверть минуты. Он начал размеренно биться затылком о землю. Я уже испугался, что он сейчас начнет попеременно то умнеть, то дуреть. Но обошлось. Наверное, ни один из ударов в шишку мудрости не пришелся. «Что это он выпил-то?» — спросил я у домового. «Змеиная водица. Сильное зелье. От ядов до отравлений помогает. Любых. Ты же его хлебал. Дык он уже на спирту. А почему не крючился?» «Так я же домовой, а не мужик с его лапой. Да и наговор знаю, змеиная водица, отравы изведи, тобой позволь напиться, ну, заяц, погоди». «А при чем тут заяц?» — тупо спросил я. «А я знаю, заговор такой, яга научила». «Хм, а с ним что? Долго он еще биться будет?» Домовой философски пожал плечами. «Наверное, пока не помрете». «Как так?» «Ну а как, насмерть как же еще?» Но может и превратиться в кого. Но это вряд ли. Для превращения корневик верховика жевать надо. Или верховик корневика проглотить, не помню точно. Домовой я, не знахарь, чего пристал. Как ему помочь-то? Бар жизни на фане постепенно пустел, но как-то скачками. Причем почему-то иногда самостоятельно восполнялся. Как мне показалось, при каждом ударе затылка о землю. Потом ни с того ни с сего резко падал и снова по капельке наполнялся. Какой у меня, однако, холоп интересный. Вообще, все со мной в последнее время происходящее напоминает параноидально-шизофренический бред. И Нафаня в него органично вписывается. Но это уже чересчур. Может, в голове у него открылась космическая чакра, через которую то ум, то здоровье, то жадность лезут? Или это не у него чакра открылась, а у меня? Или лежу я сейчас где-нибудь в палате с мягкими стенками, укутанный в рубашку с такими длинными рукавами? А заботливые санитары, устав от безумных криков, готовят очередной укольчик. Я мотнул пернатой головой, отгоняя депрессивные мысли. Тьма внутри меня согласно заворчала. Я уже готовился кастануть на холопа лечение, когда он самостоятельно сел, распрямив руки. Нас с домовым отбросило, будто катапультой. Домового подальше, меня поближе. Но все же ощутимо. «Нафаня?» Я глянул в лицо отравленцу и ужаснулся. Закатившиеся глаза щеголяли белками без всякого намека на зрачки, но зато с красно-желтыми прожилками. Белые губы быстро облизнул длинный раздвоенный язык. Мне показалось, он им и уши облизнул, тоже побелевшие, кстати. Вообще, Нафаня побледнел так, что со мной по колору почти сравнялся. Домовой поднялся, потряс головой и, нечленораздельно бурча, быстро-быстро на карачках пополз к своему валенку. А с Нафаней в это время происходило что-то уж и совсем странное. Он закрутился на месте влево-вправо, припадал к земле, принюхивался, пробовал языком воздух. Тело его будто в раз лишилось костей, извивалось и перекручивалось, шаталось во все стороны почти до земли, но тем не менее стояло на ногах. Внезапно он определился с направлением и какой-то странной походкой, очень похожей на знаменитую лунную, рванул в заросли. Я за ним. «Меня! Меня забыли!» Нас догонял домовой с безумными глазами и валенком над головой. «Я так долго не смогу! Я ведь не улитка дом свой на себе таскати! Задрот Дозрелович, не погуби!» Я на ходу подхватил обиталище домового и поспешил за холопом. Кричать и останавливать Нафаню было бесполезно. Видно же, не в себе бедолага. Я бросился ему на спину, попытался скрутить. «Куда там?» Он змеей вывернулся и понесся дальше. Мне даже показалось, что он скользким стал. Примерно через час мы опрометью пронеслись сквозь маленькую деревеньку, стоящую на опушке леса. В домах все спали, и только несколько местных бобиков проводили нас истошно испуганным лаем. Пробежали по вспаханному полю и вбежали в новый лес, теперь по большей части хвойный. Около небольшого костерка грелись по очереди мелкие прыщавые человечки в звериных шкурах. Почему они не разожгли костра побольше или не запалили несколько, я спрашивать не стал, не досуг было. Я бежал, стараясь не отстать от обезумевшего Нафани. Человечки бросились за нами, размахивая кривыми короткими копьями с костяными и каменными наконечниками. Согрелись, понял я. Это, наверное, те самые цверги. Они орали только одно слово, но на все лады. «Цверг, цверг, цверг, цверг!» Я оглянулся. Действительно, над их головами алели надписи «Цверг, уровень 10». Вот как удобно все-таки. Можно с первого взгляда определить, кто перед тобой. Примерно прикинуть дальнейшую тактику. В смысле, понять, по зубам тебе противник или пара ноги делать. Не то, что там на земле, когда я ночью от знакомого шел и нарвался на банду малолеток, годков 12-14. Думал, надаю подзатыльников да разгоню. Ага, сейчас. А греб я тогда знатно. Неделю отлеживался. Даже играть не мог. Вот как хреново было. Пришлось вспомнить, что я люблю книги, и даже прослушать пару десятков литр ПГшек. Глазами-то я читать не мог, заплыли. А вот аудиокниги в таком состоянии — то, что надо. Жаль, только статы в них были недостаточно полно освещены и характеристики раскрыты. А кое-где авторы вообще в ачивках и обилках запутывались. Вот если я буду писать книгу о своих приключениях, логами 90% книги займу. Отчего? Вот на основе этого дневника и буду. Только для начала придется тут книгопечатание наладить и общий уровень грамотности приподнять. И еще изобрести компьютер, интернет и онлайн-игры, чтобы местные поняли, о чем я вообще пишу. С другой стороны, мало ли как там у них с этим делом. Может, они тоже интерфейс имеют, внутренний, как и я. Просто об этом говорить у них табу. Ну, табу — это западло, значит, если кто не в курсе. Бежали мы с Нафанией не по прямой, а как-то по дуге. Уж и не знаю почему. Снова выбежали из леса и миновали мертвую разоренную деревеньку. Зрелище, нужно сказать, довольно страшное. Внутрь не забегали. Но краем глаза я заметил, что между полуистлевших изб и завалившихся печных труб бродят светящиеся голубоватые силуэты, очень похожие на призраков. А по земле ползает кто-то, непрестанно скуля и воя. Зомби, что ли? Депресняк тот еще. Наверное, тоже мобы, подумал я. С такого расстояния надписи над ними рассмотреть было невозможно. Снова деревья, овраги, кусты, валежник. Мне-то хорошо, я в темноте видел отлично. Лучше даже, чем днем. А вот как разбирал дорогу на Фаня, к тому же еще если и учесть особенность состояния его глаз, ума не приложу. Бодрость уже основательно просела и начинала покалывать в боку, когда мы выскочили на очередную опушку. Сначала я не разглядел, что это вокруг. Думал, кусты. Да даже и не думал, почти не обратил внимания. Только надписи белого цвета привлекли взгляд. Присмотрелся и понял. Шалаши. Десятка два собранных на скорую руку шалашиков, сделанных неуклюже и неумело. Черт, да любой пацан соберет шалаш качественнее буквально за час, имея из подручных инструментов только перочинный ножик. А эти больше походили на кучи наваленных друг на друга веток. Нафаня закружил между кучами, засуетился, заметался. Зашипел на одну, на другую. Изнутри послышались испуганные крики и панический скулёж. Нафаня оскалился. На мгновение мелькнули два длинных змеиных зуба. Он уставился на меня своими жуткими бельмами и рухнул, как подкошенный. Вернее, сложился, будто тряпичная кукла. «Всё, отпустило», — пробормотал домовой. «Ох, крепка водица змеиная!» Я присмотрелся. Бар жизни на фане медленно, но верно полз вверх. А вот бодрость почти на нуле. Ну, понятно, устал человек. Это лечится сном. Раздался глубокий мерный храп. Ага, уже лечится. Интересно, а кто там в шалашах? Не зря же рыжий в состоянии транса сюда меня притащил. Судя по боязливым поскуливаниям, там внутри под ветками не страшные чудища, а... Из-под веток высунуло голову страшное чудовище. Женская голова с огромными фасетчатыми глазами насекомого. Из соседнего выползло нечто длинное, обвелось о ствол дерева и подтянуло на себе кошмарно исковерканное девичье тело. Господи, да это же ее язык! Из третьего шалаша вывалилось и вовсе нечто непознаваемое. Я стоял в ступоре, а чудища все лезли и лезли. Восьминогие, безногие, хвостатые, мохнатые, скользкие, будто полупереваренные, раздутые и, наоборот, тощие. Да каких там только не было. Фантазия у изувера, сотворившего такое с человеческими телами, была поистине неисчерпаемой. Да, во всех этих монстрах еще угадывались очертания Женщин? Точно. Среди них не было ни одного... самца? Потому что, будь среди них некто, претендующий на эту роль, мужчиной его бы назвать было уже нельзя, как и человеком. Первоначальный шок прошел, я с брезгливым интересом разглядывал выползшую из убогих шалашей свору. Надписи над головами были зелеными. Стало быть, не агрессивные мобы, неписи, и прямо сейчас терзать меня не намерены. Жертва проклятия. И уровни от десятка до двух. И еще одна приятная условность этого мира. Всегда можно узнать примерное настроение встречного поперечного. Просто так встретился или отпеперечить намеревается. Из кустов вылезла еще одна голова, все время жадно пожирающая листву, траву и даже землю. Глаза головы горели безумием. Показались две грязные руки с сорванными ногтями. Руки, с трудом перебирая по траве, вытащили жирное, грузное, бесформенное тело из груды наваленных веток. Это было уже последней каплей. «Кто же вас так, а?» — пробормотал я. «Ведьма!» В унисон прозвучал хоровой ответ почти сотни жертв проклятия. Тормознутая жердяйка с усилием выплюнула полупережеванную гадость, подняла голову и пояснила, роняя вязкую зеленоватую слюну. «Раба разложения, помоги нам!» «Вот тена», — подумал я. «Востребовано в этих местах профа-инквизитора. Тут плюнешь, в ведьму попадешь. Ну что ж, нужно принимать профильный заказ. Вон, окошко задания уже вывалилось».